Глава 16. «Это что еще такое?» — прикрикнул на Никиту седоусый водитель автобуса, высунувшись в открытое окно. «Совсем обнаглели, романтики чертовы!» «Не ворчи, папаша!» — рассмеялся Никита. «Сейчас, может быть, моя судьба решается, а ты сердишься. Открывай двери, я только заберу свою невесту и сразу же уберу машину». «Шурка, это тебя, что ли, в невесты берут?» Оборачиваясь к Шуре, расхохоталась толстая, неповоротливая Надежда, повариха из Заревского детского сада. «Вот тебе и Кошкина. Ишь, какого принца отхватила! Куда только бабка Катерина смотрит!» Ох, как хотелось ответить Шуре на язвительные замечания Надежды. Но по узенькому проходу автобуса с букетом алых роз в руках к ней уже приближался Никита. «Сашенька», — сказал он, — «выходи за меня замуж. Я очень хочу, чтобы ты была моей». Шура колебалась целую минуту, но не потому, что сомневалась, нужно ли ей соглашаться на предложение Никиты. Свой шанс упускать она не собиралась. Ей просто хотелось выдержать паузу, дать понять ему, что это не он может осчастливить ее, а она его. «Саша», — снова повторил Никита, и в его голосе прозвучала такая мольба, что Шура улыбнулась и подала ему руку. «Пойдем», — сказала она ему, торжествующим взглядом окидывая наблюдавших за этой сценой пассажиров. Никто из них не говорил ни слова. Никто не хотел порадоваться за свою односельчанку, а Надежда и вовсе скривила губы так, будто пожевала дольку лимона. Никита помог Шуре подняться, взял ее сумку и первый направился к выходу. Следом за ним пошла Шура. Поравнявшись с Надеждой, которая с трудом помещаясь на сиденье, для собственного удобства выставила ногу на проход, Шура улыбнулась вздорной женщине, а потом наступила ей на ногу, стараясь сделать Надежде как можно больнее. «Ах ты, ступалка дерзкая!» — завопила та от боли. «Да и я же тебе!» Но двери автобуса уже захлопнулись. Шура скрылась в салоне Мерседеса, и Никита вывел машину на дорогу, пропуская вперед дребезжащий пазик. Надежде ничего не оставалось, кроме как наклониться к окну, придавив тучным телом свою соседку, и показать кулак Шуре, которая, впрочем, его так и не увидела. Сидя на переднем сиденье рядом с Никитой, Шура слушала его, от изумления распахнув глаза. А он рассказывал, как побывал в больнице, где находились бабушка и сестра Шуры, как разыскал их там и оплатил несчастным погорельцам лечение. «Врачи обещали мне сделать все возможное для их скорейшего выздоровления. Правда, быстро это сделать не получится. Ожоги у них, слава богу, не очень серьезные, но обе надышались угарным газом, и это плохо. К тому же у твоей бабушки проблемы с сердцем, а у Любы рассечена кожа на правом виске и за ухом. На нее, кажется, упала балка. Может, разрезала гвоздем или как-нибудь еще. Ну и волосы сгорели. Сейчас ее врачи побрили наголо, так что ты не пугайся». «Зачем тебе все это?» — спросил Никиту Шура. «Разве у тебя мало своих проблем, что ты занимаешься моей семьей?» «Я все это делаю для тебя», — сказал Никита. «Не хочу, чтобы ты переживала из-за того, что не можешь помочь бабушке и сестре. И еще, прости за то, что я не сдержался там, в ресторане. Твой бывший провоцировал меня, это понятно, но я не должен был вестись на него». «Все, что он говорил обо мне, неправда», — покачала головой Шура. «Я знаю». Удерживая руль одной рукой, другой Никита привлек ее к себе. «Сашенька, у нас обязательно все будет хорошо. Ты мне веришь?» Шура кивнула и, прильнув к его плечу, закрыла глаза. Она ни о ком не хотела думать. Ни о Германе, ни о Любе, ни об Анфисе. Ее интересовало только то счастливое будущее, которое обещал ей Никита. Чуть ли не целую неделю Валентина ходила по дому довольная тем, что так ловко выпроводила из дома свою злую и ненавистную ко всем людям заловку. Однако, когда краем уха услышала, что та вполне себе хорошо устроилась у какого-то Никиты Синельникова, ее взяла досада. «Что за пройдуха эта Шурка?» — думала про себя Валентина. «Везет же ей! Что б ни случилось, вечно сухой из воды выходит. Вот все-таки интересно, где же она была той ночью? Мне сказала, что у любовника, только верится с трудом». Валентина попыталась вспомнить ту самую ночь, когда вышла на кухню, чтобы попить воды, и в дверях столкнулась с опешившей от их встречи Шурой. Она явно не хотела, чтобы ее кто-нибудь увидел. Да и в тот вечер никуда она не собиралась. Сказала всем, что плохо себя чувствует и хочет лечь пораньше спать. Потом закрылась в своей комнате и больше оттуда не выходила. Валентина так и думала, что заловка спит. И вдруг среди ночи столкнулась с ней на пороге. Валентина закрыла глаза и представила себе Шуру. Только сейчас она вспомнила, что ее одежда была помятой. К любовнику в таком виде не пойдешь. Переоделась где-то, догадалась Валентина. Ох, и змея ты, Шурка. Точно, это ты подожгла дом старухи. Чем же тебе бабка не угодила, интересно? Может, наговорила чего? Мстительная ты, зараза. Значит, заранее ко всему готовилась. А старую одежду, видать, где-то выбросила. Но да это ничего. Я милиции все расскажу. Они тебя быстро на чистую воду выведут. Мысли эти не давали Валентине покоя несколько дней. И зависть к хорошо устроившейся Шуре не позволяла ей дышать полной грудью. Вот только как поехать в милицию и во всем признаться? Вдруг они решат, что она специально все скрывала от них. Проворочившись в постели без сна, Валентина поднялась на рассвете, чтобы помочь мужу собраться на рыбалку. «Клев у нас по утрам знаешь какой?» — похвастался ей Андрей. «Батя на заре всегда любил с удочкой посидеть и меня с собой брал. Люблю я речку на рассвете. Тихо там и спокойно». «Иди, рыбач, Андрюша», — проводила его до калитки Валентина. А я поутру хочу в город съездить. Дождусь тебя и поеду. Зачем это? Удивился Андрей. Врачу мне надо показаться, соврала мужу Валентина, не решившись признаться, что хочет пойти в милицию и все рассказать там о его родной сестре. Андрей пожал плечами. Ну, надо так надо. Он ушел, и Валентина снова прилегла на кровать, надеясь вздремнуть хотя бы часок. Но уснуть не успела, потому что вскоре услышала голос мужа, который звал ее. Валентина вышла во двор и с удивлением уставилась на серый грязный мешок, стоявший у ног Андрея. «Это что такое?» — спросила она. «То же самое хочу узнать у тебя», — ответил он и, наклонившись, достал из мешка, похожей на мокрую тряпку, серое платье с синими цветочками. «Это же твое. Ты его искала. Всю плешь мне проела. Как оно в реке оказалось? И мыльницы твои тут же!» Открыв рот, Валентина смотрела на плетеные пластиковые босоножки и когда-то любимые платья и беззвучно шевелила губами. «Шурка, вот же тварь! Значит, когда она решилась на поджог, сделала это в туфлях и одежде самой Валентины? Ну, конечно! Если кто-нибудь заметил бы ее, в темноте мог не рассмотреть лица. А вот по одежде узнал бы сразу». «Где ты это взял?» — с трудом выговорила Валентина. «Удочка из реки вытащил», — нахмурился Андрей. Зная свою хозяйственную жену, он даже подумать не мог, чтобы она просто так избавилась от добротных, почти новых вещей, которые надевала только по праздникам. Крючком зацепил. Думал, рыбина или коряга. Вытащил, смотрю, узел какой-то. Развязал, а там твое платье. Ну, ничего не хочешь мне рассказать? Валентина кивнула, затряслась и без сил опустилась на ступеньки крыльца. Андрей подошел и присел с ней рядом. Рассказ Валентины длился недолго, и когда она закончила, припала к плечу мужа и заплакала. «Шурка это! Уверена я, что Шурка хату вашей бабки спалила и меня подставить захотела. А мне-то зачем это делать? Да и куда я пойду с пузом-то? Я эту вашу Касьяновку в глаза не видела и в ту ночь рядом с тобой спала». Андрей после недолгого молчания покачал головой. Похоже, что действительно она. Но вот что я тебе скажу, Валентина. Бабку Анфису и Любку мне совсем не жалко. И сгорели бы они там, плакать бы не стал. Чужие мы с ними. Плохо, что теперь они сюда на житье могут перебраться. Этого я бы не хотел. А на Шурку заявлять не надо. Она хотела как лучше. Батя-то отписал дом Любки, а нам оставил шиш с маком. Вот Шурка и не выдержала несправедливости. А может быть, решила, что сгорит Любка в огне, и тогда дом точно нам достанется. Молодец, сеструха. Я до этого не додумался. Да и додумался бы, не сделал. Хребта во мне нету. Слабак я. А Шурка, как видно, не такая. В общем, так, Валюха. Если сами менты до чего докопаются, флаг им в руки. Защищать Шурку я не буду. А если выкрутится она, пусть живет. Топить мы с тобой ее тоже не станем. В конце концов, она уехала и уже не вернется. А мы поживем пока здесь. Ну и посмотрим, что да как. А если что, наша хата с краю. Мы ничего не знаем. Поняла? Поняла. Кивнула Валентина и вытерла без того подсохшие слезы. Андрей снова сложил вещи жены в мешок и, взяв лопату, закопал его на заднем дворе, чтобы уже точно избавиться от опасных улик раз и навсегда. Следствие по делу о поджоге длилось недолго и, в конце концов, было прекращено на стадии следствия и без направления суд. Дом Анфисы особой ценности ни для кого не представлял, она сама и ее внучка остались живы. Лечение обеих синельников оплатил на добровольной основе, то есть в компенсации они не нуждались. После их возвращения из больницы сельский совет разрешил им поселиться в пустующем доме Ваньки Серова. И Люба, сама ходившая с просьбой к председателю, этому очень обрадовалась. «Не надо так переживать, бабуля», — говорила она, обращаясь к Анфисе, скорбно стоявшей у родного пепелища. «Все у нас еще будет хорошо. В Зарю к Андрею мы не пойдем. Будем хозяйничать в доме папы. Думаю, он был бы этому рад. Самое главное, что мы с тобой остались живы. А все остальное — дело наживное». «Так-то оно так, Любушка. А только горько мне очень», — вздохнула Анфиса. «Я в этом доме родилась, и тебе его оставить хотела. Надеялась, что детки твои тут расти будут. А видишь, как оно получилось». «Бабушка, но ведь все это совсем не важно», — заглянула ей в лицо Люба. Анфиса тихонько вздохнула. Ярко-розовый шрам, начинавшийся возле уха Любаши и уходивший под ее платок, которым она повязывала голову, видимо, задевал какой-то нерв на лице. И теперь правый уголок ее рта был слегка приподнят, как будто она всегда улыбалась. Удивительно, но это совсем не портило внучку Анфисы. Напротив, придавало ее лицу что-то лукавое и озорное. Но сейчас старушка, взглянув на девочку, грустно покачала головой. «Бедная ты моя, бедная! Жить еще толком не жила, а столько всего хлебнула. Платок этот тебе еще носить, пока ты волосы отрастут». «Волосы — это ничего», — улыбнулась Любаша. «Какие-нибудь вырастут. И врачи то же самое сказали. А в платке мне даже нравится. И мыться теперь будет легче». Люба весело рассмеялась, а потом прижалась к бабуле, спрятав лицо у нее на плече, чтобы она, не дай бог, не заметила горьких слез, выступивших на глазах внучки. Никто не знал, что Люба считала теперь себя уродиной и не могла смотреть в зеркало на свою лысую, покрытую красными пятнами, голову. Каждое утро она торопливо завязывала на голове беленький платочек, чтобы даже случайно не увидеть где-нибудь свое отражение. Время шло. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Вот только Любе все-таки пришлось забрать свои документы из школы. Кое-как учителя проставили ей оценки за обучение, и директор лично вручил Любе аттестат. «Бог, как говорится, не Тимушка, видит немножко», — не удержался он от язвительного замечания. «Он тебя и наказал за все, что ты сделала мне и моей дочери. Что ж твой папаша не спас тебя от пожара?» Люба резко вскинула голову, и Гусев отшатнулся, подумав, что она снова плюнет ему в лицо. Но она только улыбнулась ему в ответ. «Ну да, Бог не Тимошка, это вы правильно сказали». В тот год она никуда не стала подавать свои документы, и ей и бабушке требовалось еще долгое восстановление. Но если Люба чувствовала себя совсем неплохо, то Анфиса ее очень беспокоила. Теперь девушка устроила себе постель возле кровати бабушки и несколько раз за ночь просыпалась, прислушиваясь к ее дыханию. В первый же день после своего возвращения домой Любаша постучалась к соседям, Наталье и Федору, чтобы поблагодарить их за свое и бабушкино спасение. Она ожидала увидеть радость на их лицах. Но Наталья сурово взглянула на свою молоденькую соседку. «Явилась?» — скрестила она на груди полные руки. «Ничего, смотрю, выкарабкалась. А вот Федор мой инвалидом стал. Когда Анфису спасал, из окна неудачно спрыгнул. Ногу себе сломал. Уже две операции ему сделали. Стержень металлический вместо кости вставили. Всю жизнь хромать будет и на лекарства работать. Да и какой теперь из него работник? Сторожем разве куда устроиться? А мне от этого легче, что ли?» «Тетя Наташа, что вы такое говорите?» — ахнула Любаша. «Разве мы в этом виноваты?» «А кто же виноват?» — всплеснула руками Наталья. «Интересно получается. Всю жизнь вы за счет меня живете, а под старость лет еще и такую подлость сделали. В общем, так, Любка, Анфисину пенсию теперь мне отдавать будешь, поняла? Иначе я вам жизни тут не дам, так и знай».